Глава 6. Мысленно я успеваю поставить себе 5 за отлично проведенный день. Но последней парой у нас юрмагия у Мирса Чамблина. Я прекрасно понимаю, что ничего хорошего меня там не ждет, но стараюсь вести себя максимально незаметно. Скреплю ручкой и не поднимаю глаз. Дар тоже делает вид, что примерно записывает лекции. По крайней мере, его светлая голова склонена над тетрадью. Но последствия отвратительного поведения накануне настигают и меня, и Дара. Мирс Чамблин ничего не забыл. Как в младшей школе, нас оставляют на отработку. Я смотрю в немом изумлении. Кит, убирая тетради в рюкзак, откровенно ржет, а Дар, кажется, потерял способность говорить. «Я не буду убираться в ваших залежах хлама», — возмущаюсь я. «Да?» Преподаватель сгибает бровь и кривит в нехорошей усмешке крупные губы. «А ваш тренер сказал, что физическая дисциплина пойдет вам на пользу. Или вы остаетесь сегодня, или не получаете ни одного отгула во время соревнований. Вы ни за что не сдадите у меня ни одно задание. Наверное, если ваши успехи в спорте так велики, как говорят, выгнать вас не получится. Но крови я попорчу вам изрядно. Ну так как? Трудотерапия или проблемы?» Я мрачно соплю, а Дар демонстративно берет со стола тетрадь и двигается к выходу. «А вы, молодой человек, куда?» «А мне соревнования по известным причинам не светят, поэтому я не могу представить, какой рычаг давления вы можете найти». «Поверьте, я на всех могу найти рычаг давления», — самодовольно говорит Мирс Чамблин. «Мы с Мирс Амелией обсуждали, что долго сидеть на занятиях для вас непосильный труд». На этих словах Дар резко разворачивается. Я аж морщусь от фантомной боли. Нельзя же так. «Ты не посмеешь?» «Вы», — припечатывает Мирс Чамблин, — «и посмею. Или вы учитесь на общих основаниях, или вы не можете учиться. И тогда ваш путь — домашнее обучение. Решать вам». Преподаватель выходит из аудитории, обыграв нас в сухую, а мы остаемся наедине, жутко злые и готовые взорваться. Наверное, нам просто лучше сделать работу молча и не сближаясь, иначе велик шанс убить друг друга. «А что делать-то надо?» — раздраженно шипит Дар. Я пожимаю плечами. «Я вам все объясню». В дверях появляется полная женщина неопределенного возраста. «Я помощница Мирса Чамблина. Ничего серьезного вам не предстоит. Лишь полить цветы и разобраться в подсобке. Расставить работы, которые принесли и не успели разобрать, ну и протереть пыль. Там небольшая библиотека. Она забирается на ключ. Есть редкие книги. С ними, пожалуйста, будьте аккуратнее. Но они за стеклом. Туда не суйтесь, сработает защитная магия. Не смертельно, но неприятно». «Прекрасно», — цедит Дар сквозь зубы, а я смотрю в сторону неприметной двери в углу кабинета и понимаю, я туда не пойду. «А свет там есть?» «С этим не очень хорошо. Лампочка слабенькая. Но все должно быть видно. Да что там смотреть-то? Вам же лучше, Мирс Чамблин не сможет проверить, насколько тщательно вы убрали. Предполагаю, освещение испортил предыдущий курс. Не думаете же вы, что первые попали к нему на отработку?» «Ну, блин, прекрасно», — шиплю я себе под нос и хочу сдохнуть. «Все же шло нормально. Я продержалась целый долбанный день без приключений. Этот чертов колледж решил испытать меня всеми моими фобиями. Маленькие темные помещения — это самый большой кошмар. Но я ведь буду не одна, и дверь можно не закрывать». Болтливая помощница убегает, и мы снова остаемся одни. «Сколько тебе заплатить, чтобы ты убралась тут сама?» — лениво спрашивает Дар, и я, даже не задумываясь, показываю ему неприличный жест. «Не надейся». «А я рассчитывал. Но ты можешь убраться сама и бесплатно. Я не собираюсь». Сказав это, парень ложится на преподавательский стол, растянувшись, как наглый кот, и закидывает руки за голову. «Ты совсем обнаглел?» — возмущаюсь я, но Дар закрывает глаза. Его лицо приобретает расслабленное выражение, и совершенно ясно, что этот нахал не собирается ничего делать. «Ну а я что?» Подхожу к преподавательскому столу и тоже нагло ложусь на другой его край. Благо, стол длинный и широкий. На нас с Даром хватает места. Вытягиваю ноги в массивных ботинках, единственное отступление от формы лицея, и тоже прикрываю глаза. Я точно не собираюсь выполнять роль уборщицы в одиночку. «Ты же слышала, что у тебя будут проблемы?» — спрашивает Дар. «Ага». Уныло тяну я, не открывая глаз. «А у тебя домашнее обучение. Это со скуки можно сдохнуть в четырех стенах». «Зато тебе скучно не будет. Придется зубрить юрмагию круглосуточно». «Зато на людях, а не изучая мир из-за окошка комнаты. Какое-то время мы еще припираемся, но с каждой минутой все более лениво. И в итоге оба почти одновременно поднимаемся, понимая, что этап неприятия прошел. И наступил торг. Правда, мы оба упрямы, и свалить работу друг на друга не получается даже в мелочах. Мы приводим в порядок кабинет. Причем Дар явно первый раз занимается уборкой, поэтому бесится больше, чем помогает. А потом наступает время кладовки. Я замираю перед дверью и пытаюсь прийти в себя. Мне очень страшно. Настолько, что перехватывает дыхание, а руки дрожат. Но я согласна умереть от остановки сердца, лишь бы не показать Дару, как я боюсь. В итоге я туплю, а парень открывает дверь и заталкивает меня в темное помещение со словами: «Ну что ты застыла, Каро? Не знаю, как ты, а я уже хочу жрать и свалить отсюда». Оцепенев от ужаса, я замираю. Он заходит сам, а дальше случается непредвиденное. Дверь за нашими спинами захлопывается, щелкает замок. От этих звуков у меня внутри все холодеет. Кажется, сейчас я просто отключусь. «Что за демоны?» — возмущается Дар, даже не подозревая о том, что со мной происходит. Я слышу щелчок пальцев, но свет не зажигается, и на меня накатывает настоящая паника. Я кидаюсь к выходу, задев парня плечом, и врезаюсь в запертую дверь. Она не поддается. Кошмар прошлого врывается в сознание и накатывает... Черное отчаяние. Я больше не могу контролировать охвативший меня ужас. Дар. «Демоны, что вообще происходит? Темно как в заднице, а Кару ведет себя даже более странно, чем всегда. Когда эта сумасшедшая кидается на дверь, чуть не снеся меня на пол, я не успеваю удержать равновесие и с шипением врезаюсь в стену. Идиотка. По имплантам расползается боль». Ударился спиной, но острые вспышки возникают под ребрами в районе ключиц и скул. Когда-нибудь я привыкну к этим адским ощущениям. Или так и придется вести жизнь фарфоровой куклы. Все говорят, что и за это я должен благодарить свою природную силу. А если я не хочу благодарить? Если хочу большего? Если я всегда хочу большего? Каро бессмысленно лупит кулаками и орёт. Конечно, может, кто и услышит, но сомневаюсь. И вообще, смысл долбиться в крепкую запертую дверь? Не знаю, какой идиот запер нас тут. Найду и прибью. Это нифига не смешно. Пытаюсь в темноте достать из кармана макфон, а Каро истерично бьется в дверь. Не сразу соображаю, что ее поведение слишком странное. Она, конечно, двинутая, но не истеричка. Это ненормально. С тихим стоном отскребаю себя от стены, проклиная свою беспомощность. «Эй!» — зову ее, пытаясь поймать за руку в темноте. Удар следует сразу же. Я жду его, поэтому успеваю увернуться, но, конечно же, расплачиваюсь. Боль в районе ключицы такая острая, что не получается удержать сдавленное ругательство. Но оно отрезвляет Каро. «Демоны!» — виновато тянет она. В темноте можно различить только тени и лихорадочный блеск глаз. «Прости, прости, но мне нужно отсюда выйти!» Голос срывается. Новый виток истерики не за горами. «Ты же понимаешь, что нас заперли?» Я стараюсь говорить спокойно. Мне нужно, чтобы она зацепилась за мой голос и снова не нырнула в собственные страхи. Да что, демоны, с ней произошло? Мы не можем выйти отсюда прямо сейчас. Меня тоже не вдохновляет обстановка, да и ты рядом. Вроде бы слушает, поэтому добавляю немного сарказма. Если я правильно понял Кару, она на это ведется. Я, может, боюсь тебя. Ты невменяемая. Это я еще нахожусь тут всего 5 минут. Ответный тихий смешок. Отлично. Она все еще меня бесит, но когда не бьется в стену, все же чуть меньше, поэтому и стараюсь ее немного успокоить. Глаза привыкают к темноте, и я вижу, как Каро обхватывает себя руками. Девушку начинает бить крупная дрожь, и я понимаю, что ей действительно страшно. Каро бормочет себе под нос. «Нет, нет, нет!» А потом начинает снова остервенело биться в дверь. Ругаюсь и подскакиваю к ней сзади, обнимая и пытаясь оттащить. В моих объятиях она невероятно худенькая и хрупкая, но при этом сильная. «Тихо ты, сумасшедшая!» Шепчу ей на ухо, чувствуя, как заполошно бьется ее сердце. Почему-то совершенно не хочется выпускать девушку из объятий. Но я ставлю Кару подальше от двери, в угол. «Не нужно, ты поранишься. Ты понимаешь меня?» Каро закусывает губу и кивает. «Умом, да, но сейчас мозг не способен меня удержать. Увы, я просто не могу тут находиться, не могу!» Она снова начинает вырываться, а я пытаюсь сдержать этот ураган, понимая, что мои импланты на такое не рассчитаны. Каро — не нежная фиалка, а я не так силен, как раньше. И это злит. Мне жизненно необходимо ее удержать, чтобы не потерять самоуважение. Впрочем, остатков самоуважения Каро лишила меня при нашей первой встрече. Где-то в глубине души я до сих пор на лопатках на асфальте. Стискиваю ее в объятиях, улавливая едва заметный запах жасмина. А пахнет она не словно оторва. «Дыши глубже и держись за меня», — тихо говорю ей. «Не вырывайся всех богов ради. Не заставляй пытаться удержать себя. Просто дыши». «Не могу». Она трясет головой. У Кары настоящая истерика, но почему-то без слез. «Можешь», — жестко говорю я, и она, вздрогнув, на секунду замирает. «Я боюсь, что мы никогда отсюда не выйдем. Я боюсь замкнутых пространств и не хочу тут оставаться». «Перестань. Максимум мы тут застрянем до утра». Говорю я и тут же прикусываю язык. Мои слова не делают лучше, и Каро начинает дрожать сильнее. «Да успокойся же ты. Я из-за тебя не могу достать Макфон и связаться с Китом». «С Китом?» Чуть более осмысленно уточняет она. «Да, с братом. Даже если он уехал в город, он вернется и вытащит нас. Ты можешь не дергаться и не впадать в истерику, пока я ему звоню». «Не знаю». Она трясет головой. «Здесь темно и тесно. Это сильнее меня». «Просто дыши, хорошо?» Чувствую судорожный вдох и все же достаю Макфон. Похоже, шизанутый в этом колледже не один я. Каро даст мне 100 очков форы. Никогда не испытывал такой неконтролируемый страх, в каком она находится сейчас. «Каро, мне стыдно. Ужасно стыдно. И ещё страшно. Страшно сильнее, чем стыдно. В голове туман и паника. Я не в силах контролировать эмоции, и сосредоточиться на голосе Дара получается с трудом. Я несколько раз срываюсь и, кажется, его раню. Ломлюсь в дверь, которую, очевидно, не получится выбить, но я не способна действовать адекватно. Перед глазами темнота. Вокруг меня тесное помещение, и мне физически плохо. Кажется, если прямо сейчас отсюда не выберусь, то задохнусь. В мыслях меня бросает от «боги, почему именно Дар?» стал свидетелем моей позорной слабости. Да, слава всем жрецам, я в заперти не одна. Я почти на 100% уверена, что меня тут закрыл тот же, кто прислал цветок и оставил гребень. И от этого становится еще страшнее. Я снова в темном замкнутом помещении и могу остаться здесь навечно. Когда подкатывает очередная волна паники, я забываю, что со мной Дар. Сердце стучит набатом, и я, прикрыв голову руками и тихо поскуливая, сползаю по стене на пол. Тихий голос парня выводит из оцепенения. Я открываю глаза и вижу перед собой темный силуэт. На миг мне кажется, что это мой оживший кошмар, но я глотаю крик, так как голос другой. Дар говорит по Макфону. Светящийся экран — наша связь с реальностью. Макфон означает, что есть шанс. В моих кошмарах я всегда одна и без связи с внешним миром. Начинаю дышать чуть свободнее и ровнее, вытаскивая себя из бездны отчаяния, но понимая, что могу вернуться туда в любой момент. Этот страх мне никогда не победить окончательно. «Да какой-то мудак нас тут запер!» — раздраженно выговаривает парень. «Да уж, постарайся». Слышу смешок, и чужая спокойная уверенность передается мне. Не полностью, но чуть-чуть. Я даже могу заставить себя подняться. Правда, все равно стою, привалившись к стене, и дрожу. Дар заканчивает говорить и разворачивается ко мне. «Кит за нами приедет, но надо продержаться около получаса. Ты сможешь?» «Нет, полчаса очень долго. Полчаса — это 30 минут, это 18 тысяч секунд». Ужас снова накрывает с головой. Дар чувствует мое состояние и делает шаг ближе. Он ловит мои руки и заводит над головой, чтобы я снова не начала брыкаться, но делает только хуже. Мое тело начинает воспринимать его как врага. «Если ты будешь вырываться, то покалечишь меня, Кару, и себя тоже. Ты хочешь этого?» От его низкого, спокойного голоса по спине пробегают мурашки, и в голове немного проясняется. «Отпусти». Он беспрекословно отпускает мои запястья. Руки падают безвольными плетьми, а Дар все так же нависает надо мной, упираясь в стену, и сосредоточенно изучает мое лицо. Кусаю губы, чтобы не разреветься. Я на грани. Смешно. За последние 6 лет я плакала один раз. Второй может случиться сейчас. И оба раза при Даре. Это определенно не тот парень, рядом с которым стоит находиться. Но именно его присутствие удерживает меня от срыва. Я вижу мерцающие в темноте глаза и чувствую, как бьется его сердце. Прикрываю глаза, пытаясь отрешиться от того, что мы заперты в маленьком темном помещении. То, что я не одна, помогает, но паника где-то рядом, и дыхание над ухом теперь кажется пугающим. В моих кошмарах рядом не Дар, а тот, кто стал моим самым большим страхом. Начинаю дрожать и цепляюсь за реальность, которая упрямо от меня ускользает. Даже закрытые глаза не помогают. Я вижу нависающую над собой фигуру, и это пугает. Но запах... Запах Дара совсем другой. Яблоко, цитрус и морская свежесть. Он удерживает меня на грани. Только вот боюсь, что скоро одного запаха будет мало. Мой кошмар ожил и утягивает меня в бездну. «Ты как?» — тихо спрашивает парень. Он так близко, что я могу провести руками по его груди, почувствовать, как под ладонью бьется сердце. Это вернет меня в реальность, но я не решаюсь. Между нами уже слишком много недомолвок. Будь на его месте волк, я бы не стала упускать шанс избавиться от панической атаки. Но Дар не друг. Он воспользуется моей слабостью. Поэтому я просто стою и упрямо цепляюсь за запах. «Не знаю», — признаюсь я. «Плохо понимаю, где реальность, а где нет». Сглатываю, и чернота захлестывает с головой. Мне страшно и нечем дышать. В голове перемешались образы прошлого и настоящего. Я перестаю понимать, где я. И мужская фигура передо мной пугает. «Мне нужно выбраться отсюда!» Я ударяю парня в грудь, но он монументален, как скала. Свой кошмар я тоже никогда не могла сдвинуть с места. Он всегда был сильнее меня. Физически я бы никогда его не одолела, поэтому я делаю единственное, что способно меня спасти. Собираю силу для ментального удара.